Вы мне повстречались, но не летом. Задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне Амур кастетом и пырнул под сердце мне стрелой. Голова висит в стакане, не видать вокруг низги. И душа, как на аркане, нарезает к вам круги. А синие глаза, волосы соломой. Я вам расскажу радостную весть. Я купил цветы, я стою дома и надеюсь у вас я повстречаю здесь. Лето отгремело жаркой битвой, осень зашептала в камыше. Полоснул Амур по сердцу бритвой и зажег пожары на душе. Голова с потухшим взглядом, в мыслях звон и свистопляс. Неужели снова сяду, так и не увидев вас? А синие глаза, волосы соломой. Я вам расскажу радостную весть. Я купил цветы, я стою дома и надеюсь вас я повстречаю здесь. Я вам расскажу радостную весть. Я купил цветы, я стою дома и надеюсь вас я повстречаю здесь.